Километров через 15, миновав развалины какого-то фульварка, хранящего терпкий запах гари и перекаленного кирпича, машины остановились. Дальше офицеры во главе с полковником Варламовым продвигались бездорожьем в полосе недавних боев среди сокрушенного, развороченного, раздавленного, взорванного и расшматанного военного и невоенного имущества. Костяев разжился у военврача фунтиком питьевой соды. Боль в желудке притупилась, и он шел теперь бодрым, не скрывая удивления, разглядывал последствия побоища. Не выдержал, подтолкнул Пятницкого. «Как ты находишь сию картину? Будто после гигантского кораблекрушения море выбросило все это!» «Так оно и есть», — согласился Пятницкий. «Фашизм идет ко дну, и чтоб ему ни дна, ни покрышки!» «Ко дну так ко дну! Только не хочет сволочь тонуть в одиночку!» Среди трупов, сметенных весенним половодьем в кюветы, рытвины, воронки, приваленных замусоренным илом и морской травой, вздутых и не найденных зимой похоронными командами, были трупы наших бойцов. Среди разбитых горелых танков, покрытых охряными разводьями коррозии и мертво разбросанных вдоль дороги, были и 34-ки. Артиллеристы выбрались на возвышенность, изрытую и перепаханную мощными снарядами и бомбами. Она обдута, успела обсохнуть и кое-где примолодилась остроперыми всходами зелени. 25-летний полковник Варламов словно бы даже порадовался умученному виду своего войска, хотя и сам, видно было, вымотался не меньше других. Он прошел к чему-то приземистому, серому, похожему на огромную кучу гравия. Над центральной горбиной этого навала, вздыбленной путаницей, торчала погнутая, полудюймового сечения арматура с неотделимо присохшими к ней кусками бетона. «Приходилось видеть такое?» — спросил Варламов. «Кому не приходилось видеть доты? Но куда до этого тем, что встретились, скажем, на реке Алле?» «Вот такими сооружениями», — продолжал Варламов, — «опоясан Кёнигсберг, ими эшелонирована немецкая оборона в глубину». Варламов расстегнул летный планшет, большой и нелепый для его невеликой сухой, без грамма жира фигуры, заглянул в написанное под целлюлоидом. «Опорные пункты! Эйленбург, Денхоф, Кониц, король Фридрих! Много, черт бы побрал! Эти укрепления под слоем земли заросли лесом! Стены казематов трехметровые, на внешних обводах фортов, заполненные водой рвы, шириной в 20 и 25 метров! И глубиной дна не достанешь. Гарнизоны от 300 до 500 человек вооружены скорострельными орудиями, огнеметами, пулеметами крупных и мелких калибров. Перед всем этим минные поля, проволочные заграждения, эскарпы, надолбы. Полковник обвел рукой пространство от места, где стояли, до разрушенного фульварка, где просматривались оборонительные сооружения, возведенные нашими саперами. Показал это пространство и пояснил. «Это учебное поле предоставлено нам на 3 дня и 3 ночи. Задачи, которые сейчас поставит перед вами начальник штаба, воспринимайте в соответствии». Варламов замолчал, обернулся к подполковнику Торопову. «Приказ объявлен, Сергей Павлович». «Нет». «Что же вы?» — с фальшивым упреком произнес полковник Варламов. «Надо объявить. Так что, товарищи офицеры, задачи на тактические учения воспринимайте в соответствии с тем, что сейчас услышите». Так вот он, сюрприз полковника Варламова. Приказ был тот самый, о перемещениях, о назначениях на новые должности, о присвоении очередных воинских званий. Было названо имя Романа Пятницкого. Приказ перешагивал через ступень и присваивал Пятницкому звание капитана. Кроме того, объявлял о его назначении командиром дивизиона вместо раненого капитана Сальникова. Но и это не все. В дивизион Пятницкого сводились гаубичные батареи всего полка. 7-ю приказано сдать капитану Сидунину. Вот чем объяснялось его необычное поведение. Вот это сюрприз так сюрприз. Такого никак не ожидал Пятницкий. Жаром прихватило. Несколько успокоили, придали твердости следующие строки приказа. Заместителем к нему назначен Хасан Костяев, только что произведенный в майоры, еще бы начальника штаба дельного. Будто читая его мысли, подполковник Туропов сказал: «Вопрос о начальнике штаба в гаубичный дивизион капитана Пятницкого сегодня решится. Прислан кадровый офицер. Дело знает шури дивизиона». Детали учения утрясли с учетом того, что основу боевых порядков при прорыве первой позиции и в уличных боях будут составлять штурмовые отряды на базе рот и штурмовые группы на базе батальонов с приданными ими артиллерией, танками, самоходными установками. Дивизион Пятницкого, оснащенный наиболее мощными системами, придавался группе прорыва майора Мурашова. Глава 29. После такого крутого поворота в судьбе, от которого голова все еще не на месте, Пятницкий готов был к любым новым поворотам, непредугаданным, обязательно возникающим после внезапностей, только не к такому. Правда, неожиданность эту назвать поворотом можно с натяжкой. Дорога прежняя осталась, но зато уж всем неожиданностям неожиданность. Хлеще и не придумаешь. В командирской палатке дивизиона за столом начальника штаба сидел Спартак Аркадьевич Богатырев, властно внушительный, вызывающий прежнее почтение и уважительность. Что бы ни знал про него Пятницкий, назвать поганкой язык не повернется. С первого взгляда все такой же Богатырев, неизменный, но со второго-третьего взгляда, можно заметить, совсем не такой, каким знал. Осунулся подполковник, седины добавилось, да и не подполковник вовсе, с одним просветом погоны, капитанские. Вот кто выходит кадровый, вот кто знает дело шире дивизионных масштабов. Упоминалась же фамилия капитан Богатырев. Богатырев и Богатырев, знакомая фамилия не проскользнула мимо ушей, шевельнула приглохшая, перегоревшая, и только... Но возьми вот, тот самый... Чудеса, аж дыбом волоса. Спаясничать, не кажется ли вам, что мы где-то когда-то встречались? При появлении Пятницкого Богатырев поднялся, сказал начальнику связи, который был тут же: «Идите пока, потом закончим». Ого, уже за дело принялся. Что ж, это хорошо. Только знал ли он, с кем дело-то делать придется? Судя по всему, знал. Не удивился, будто ждал прихода Пятницкого. Начальник связи вышел. Погруженные в молчание, остались стоять друг против друга два капитана. Для Пятницкого эта встреча внезапность полнейшая, а Богатырев, как уже понял Роман, был к ней готов. Само собой, до какого-то времени у Богатырева и мысли не было, что встретится с Пятницким, во всяком случае до прихода в полк. Предвидеть он это, постарался бы резко изменить служебный маршрут. Но узнал он только в дивизии, и пути для заднего хода у него не было. Ну, может, и был, в ту же полковую артиллерию. Богатырев отверг это, не тот путь, не воспользовался, не позволило чувство собственного достоинства. Не скрестились бы дороги, тогда ладно, а уж если скрестились, не мальчишка в прятки играть. Волевой был человек Богатырев, а воля — это не только способность добиться, но и отказаться от чего-либо. Не собирался Пятницкий поясничать, где это когда-то, не в его натуре. Смотрел на Богатырева, путался в толчье мыслей, не мог уловить нужную, значительную. Молчит Богатырев. А что ты ждешь от него? Когда представится тебе непосредственному командиру, такой-то прибыл в ваше распоряжение. Вроде бы неплохой выход. Армейский механизм он такой, из любой ситуации вывезет. Пятки вместе, носки врозь. А чувствительные тонкости — сатане на забаву. Действуй по уставу, завоюешь честь и славу. Тьфу на тебя! Не станет Богатырев представляться, сам же примешь за издевку. И Богатырев понимает, не глупее тебя, знает, что так подумаешь. Славненькое дело, извольте радоваться. Богатырев сличал Пятницкого с тем юным лейтенантом, следил за его душевным борением и ощущал удушливую тягость молчания. Форсировать события не спешил. Пусть все же первое слово будет за Пятницким. Житейская мудрость подсказывала, что Пятницкий, тем более этот Пятницкий, не соблазнится возникшими обстоятельствами, не унизится до пошлого мщения, милого сердцу солдафона с положением. Не будет этого, остальное все уладится. Роману Пятницкому молчание тоже в тягость. В конце концов, он здесь хозяин или кто? Низко согнулся под скосом палатки, достал сунутый в угол раскладной из крестовин стульчик, поставил поудобнее, сел на его брезентовый верх. На опорном столбе высмотрел гвоздь для фуражки. Богатырев сесть воздержался. Пятницкий кивнул на его погоны, спросил: «Что так?» Теперь Богатырев смотрел на Пятницкого сверху, смотрел внимательно, думал. «Все логично. Ни по фамилии не назвал, ни по званию. Что так? И все?» Даже не спросил, почему и как здесь оказался. «Может, Пятницкому все известно, и нет надобности спрашивать?» «Почему же нет надобности? Он ведь спросил, что так?» «Ответь на это, тогда ясно будет, почему и как ты здесь оказался?» «Но надо ли с этого начинать? Больно уж исповедью станет попахивать!» Смотрел, не отвечал Богатырев. Возмужал парень, обдуло войной, обсушило. Раньше скуластость не так замечалась, взгляд не ломается, твердый. Что на дивизион поставили, не диво, проекция еще в учебном полку угадывалась. Кому-то такое даль безбрежная, ему совсем не даль. Даже та встряска не сбила с пути. На две ступеньки вверх за короткое время. У тебя тоже ступеньки, только в другую сторону. Аж подковки сбринчали. Закономерно, Спартак Аркадьевич, закономерно. Но как же ответить Пятницкому? Не исповедоваться же на самом деле. Но и молчать дальше в твоем положении совсем невыгодно. На вопрос «что так?» постарался ответить понятно и как можно короче. «Развал! Подготовка запасников! Из рук вон! Инспекция, как снег на голову!» «Не оправдывается, обид не высказывает», — думает Пятницкий. «Уже хорошо». Все же не удержался, спросил жестко. «Синокос вам тоже припомнили?» «Вот оно что! Не забываешь, меня виноватым видишь. А думал ли ты над тем, Пятницкий, что я не мог иначе? Может, себя надо было подставить, прикрыть тебя, взводного? Кому это нужно? Учебной дивизии? Для нее Пятницкий дешевле и безболезненней. Это и наверху понимали». Богатырев сухо вытолкнул фразу. «Зато мне выговор по партийной линии. А за это...» Дернул плечом, обращая внимание на погон. «А за это... вот...» «Выговор...» Пятницкий сдавил зубы, посмотрел из-под лобья. «Вам выговор, а меня из комсомола поперли, военному трибуналу предали. Помню вашу речь зажигательную, пусть каждый извлечет урок. А в чем он урок, так и не понял никто. Вы сами-то поняли, товарищ Богатырев, почему не извлекли? Теперь вот сюда, мне в подчиненные. Не терзает вас? Считали, что человек пень придорожный, можно искоблянуть, походя тележной осью, ободрать до сердцевины. Может, и сейчас так считаете? Выкиньте мысли о подлой вседозволенности. Не позволю, Богатырев, ни одной душе не позволю. Опасно такое, можно и ось обломать. Вон, обломали вроде». Возбужденный этими мыслями, Пятницкий потер рукой лоб, прислонился к опорному шесту палатки, глухо, с нажимом спросил. «Слишком строго с вами? Так считаете? Я другого мнения, Спартак Аркадьевич. Если учесть кое-какие мерзости личного плана, то...» Не возразил, не возмутился Богатырев, промолчал, только чуть дернул носом, да кровь к колбу и вискам прихлынула. Пятницкий пожевал губу, охладил назревающий гнев, твердо ребром прижал ладонь к столешнице. «Точка на этом, Спартак Аркадьевич!» Все же, вглядываясь в лицо Богатырева, спросил вызывающе. «Со мной будете работать, или...» «Нет-нет, я не настаиваю, просто до конца хочу ясного. Так как?» Богатырев, чтобы не походить на вытянувшегося в строевой стойке солдата, все время искал отвлекающее занятие, переложил бумаги на столе, даже прошелся взад-вперед. При вопросе «так как?» стал через голову снимать ремешок планшетки, повесил на гвоздь под фуражку Пятницкого, ответил замедленно: «Переиначивать поздно, и не вижу особой надобности». Смиряясь, Пятницкий сказал: «Мне тоже так кажется. Пора бы о деле поговорить, времени в обрез. Но встреча с Богатыревым воскресила из прошлого не только плохое. Прогретая под солнцем пыльная дорога на берегу Клязьмы, Упор, идущий в ровном и твердом галопе, неухоженные избы деревни, колодезный журавль, прощание с Настенькой. Вглядываясь в картины недавнего, занятый думами, долго молчал, очнулся от неловкости и затянувшейся паузы и непредвиденно для себя спросил: «Упор-то жив?» От того, что Богатырев все еще стоит, не садится, неловкость усилилась. Раздражаясь на себя, резко сказал: «Да вы что стоите? Садитесь!» Богатырев сел, встретился с ожидающим сердитым взглядом Пятницкого, ответил спокойно, во всяком случае внешне спокойно: «В пехоту коней передали, машины теперь!»